Кончай, да скорее отделывай. Из Казани гостям надо быть, с ними отошлю, — сказала Манефа, садясь в кресло. — А после подушки амафор, что ли, зачинать? — спросила Фленушка. — Коли Настенька с Парашей приедут, с ними да с Марьюшкой как раз вышьем. — Не надо, — отрезала Манефа. — Что ж так, матушка, раздумала? — спросила Фленушка. — Целую зиму работа и торопила, чтобы амафор скорее зачинать, а теперь вдруг и не надо. — Не надо, — повторила игуменья. — Что же благословишь работать? — севши за пяльцы, спросила Фленушка. — Что хотите, то и шейте, — тихо молвила мать Манефа. — Так мы тебе в келью к иконам новые пелены вышьем, — подхватила Фленушка, вскинув веселыми глазами на Манефу. — Ладно, хорошо, Господь вас благословит. Шейте с Богом, — молвила игуменья, глядя полными любви глазами на Фленушку. — Ах ты, Фленушка моя, Фленушка! — тихо проговорила она после долгого молчания. — С ума ты не идешь у меня. Вот, по милости Господней, поднялась я с одра смертного. Ну, а если бы померла? Что б тогда было с тобой, бедная ты моя сиротинка? — Полно, матушка! — вскочив из-за пялец и, ласкаясь к Манефе, вскрикнула Фленушка. — Из ума у меня не выходишь, — с озабоченным видом продолжала Манефа. — Надо мне хорошенько с тобой посоветовать. — Да полно ж, матушка! — наклоняясь головой на плечо игуменье, сквозь слезы молвила Фленушка. — Что о том поминать? — Осталась жива, сохранил Господь, ну и слава Богу! Зачем грустить да печалиться? Прошли беды, минули печали. Бога благодарить надо, а не горевать. — Впервой хворала я смертным недугом, — сказала Манефа. — И все время была без ума, без памяти. Ну, как к смерти-то разболеюсь, да тоже не в себе буду. Не распоряжусь как надо. Потому и хочется мне загодя устроить тебя, Фленушка, чтоб после моей смерти никто тебя не обидел. В мое добро матери могут вступиться. Ведь по уставу именье иноки не в обитель идет. А что, Фленушка, не надеть ли тебе, голубушка моя, монатью с черной рясой? Что ты, матушка, тревожно вскликнула и побледнела Фленушка. Да у меня и в мыслях этого не бывало, на ум не приходило. Хоть и молода, а я бы тебя, отходя с его света, на игуменство благословила. Тогда матери должны будут тебе покориться, не отвечая на Фленушкины слова, продолжала Манефа. Все бы мое добро при тебе осталось. Во всем бы ты была моею наследницей. Нет, матушка, нет, взволнованным голосом сказала Фленушка, не поминай мне про это. Не бывать мне черницей, не могу и не хочу. Напрасно, Фленушка, напрасно так говоришь, милая моя, молвила на то Манефа. Подумай-ка хорошенько, голубка. «Помру, куда пойдешь?» «В обители век доживу», — отирая глаза, сказала Фленушка. «От твоей могилки куда же мне идти?» «Белицей, Фленушка, останешься?» «Не ужиться тебе в обители», — заметила Манефа. «Востра ты у меня паче меры. Матери поедом тебя заедят». «Не гляди, что теперь лебезят, в глаза тебе смотрят. Только дух из меня вон, тотчас иные станут, увидишь». «А когда б ты постриглась...» «Да я бы тебе игуменство сдала! Другое бы вышло дело, из-под воли твоей никто бы не вышел!» «Молодая матушка, не снести мне иночество», — сказала Фленушка. «Я моложе тебя иночество приняла», — заметила Манефа. «А помог же Господь, снесла!» «У тебя такое произволение было, а у меня его нет», — решительно сказала Фленушка. «Нет, матушка, воля твоя, ты мне лучше про это и не поминай, в черницах мне не бывать». Вздохнула Манефа и, поникнув головой, задумалась. «Не тороплю тебя», — после недолгого молчания сказала она, подняв голову. «Время терпит. А ты подумай хорошенько, да рассуди. Сказываю, в белицах житья тебе не будет. Куда ж ты голову сиротскую свою преклонишь? Убраться Потап Максимыча, да не больно он тебя жалует. Нравом же крутенек. Живучи у него много придется слез принимать. Аксинья же Захаровна хилеть зачала». Настя с Парашей того, гляди, замуж выйдут. По-моему, уж лучше Вихарева, к Аграфенушке. Она добрая, жалостливая. А все-таки хоть и Аграфенушку взять, чужой дом не свой, Фленушка. Люди говорят, свой сухарь сытнее чужих пирогов. И правда, сущая правда. Святое бы дело обителью тебе хозяйствовать. Нет, матушка, не могу, сдерживая рыдание, ответила Фленушка. Мир смущает, спросила Манефа. «Где я видела его, Мирот, матушка?» — покачивая головой, возразила Фленушка. «Разве что в Осиповке,